Глава 19. Белое пламя тьмы. Я горела. Мне бы закричать, испугаться, заметаться заполошно, расцарапывая лицо в кровь в попытке стряхнуть с кожи белое пламя, но мне было хорошо. Я горела ровно, чисто, словно утренняя звезда. Огонь вокруг и внутри меня был таким же холодным, как ее свет. Жемчужно светились волосы, серебром мерцали ногти, перламутровыми искрами разбивалась радуга над белоснежной кожей. Когда я подняла руку к глазам и медленно один за другим выпрямила пальцы, чтобы потом сжать их и распрямить снова. Это было прекрасно. Как будто цветок распускался из нежного тугого бутона. Чудесный радужный цветок. Мир вокруг меня качался уютно и плавно, словно колыбель. С трудом оторвавшись от созерцания радуг на своей коже, я осмотрелась. Веки поднимать было тяжко, будто они и впрямь налились серебром, самым чистым и светлым, таким, из которого делают брачные обручья. Мимо проплывал лес. Моя душа, моя суть и отрада. Ясени тянули тонкие руки и ветви. Березы взмахивали платками с перламутровой вышивкой. Мудрые дубы качали седыми головами и хмурились резной листвой. Белые птицы перелетали с ветки на ветку, и их становилось все больше. Как красив был их полет. Как изящное оперение длинных хвостов и узких острых крыльев. У подножия деревьев, скрывая подлесок, клубился густой туман. Я плыла над ним, едва не задевая его спиной. Туман сплетался с концами моих волос, легонько тянул, словно приглашал познакомиться поближе. И я подхватила тяжелую мокрую прядь, погрозив ему пальцем. Мы еще не настолько близки, чтобы я разрешала себя трогать. Туман стыдливо откатился, пополз по стволам к небу, такому же молочно-белому, с вкраплениями серебристых огоньков, и обрушился вниз, разбиваясь в воздухе на тех самых птиц с острыми крыльями. Птицы закричали и упали на меня мягким мокрым комком трепещущих крыльев, острых клювов, пустых слепых глазниц. По хребту протянуло морозом, и я прозрела. Птицы не хотели поприветствовать меня, а туман не хотел поиграть. Они желали впиться в меня когтями, сорвать с тела радужную кожу, выклевать глаза, поглотить всю меня без остатка, чтобы я никогда, никогда больше не покинула пределов этой странной и страшной чужой серой чаще. Вокруг резко потемнело, и с неба полился крупный холодный дождь, мигом укравший остатки тепла. Но я была ему благодарна. Тугие, пахнущие речной водой струи были настоящими. Они словно смывали бело-серебристый морок, желающий пожрать меня без остатка. Вот только покачивание никуда не делось. Сморгнув дождевые капли, я болезненно прищурилась, пытаясь понять, что происходит. Я почти ожидала увидеть над собой лицо Совия, но это был Марий. Дэйва снес меня на руках, осторожно прижимая к себе, и под щекой уверенно билось его сердце. Я закаменела, осознав, как близко оказалась к огненосцу. Ближе, чем за все эти дни. Нас разделяла только тонкая ткань моей сорочки, да шелк его темной рубашки. Черный кафтан окутывал мое тело теплом и запахами хвои и мускуса. Болотник никак не отреагировал на мои ерзанье. «Пан Дэйвос, не слишком ли много чести?» Мой голос звучал хрипло, горло царапнула боль. «Так быстрее». Ждать, пока ты сможешь идти своими ногами, было слишком опасно. Отозвался он без улыбки, и я сжалась от пронзившего внутренности чувства тревоги. Дождь продолжал поливать нас, хоть и менее яростно. Темный лес вокруг угрюмо нахохлился, провожая непрошенных гостей желтыми глазами-просветами. Я чувствовала. Ночь еще не наступила. Но темнота вокруг упрямо шептала, что день здесь уже не властен. Опасно? Почему? И как мы оказались в лесу? Я подняла взгляд к вершинам деревьев, проплывающих над нами. Они казались знакомыми. Не сразу, но пришло узнавание. Эта дорога вела от Черницы к Приречью. Мы возвращались в Весь. Вот только я не понимала, как оказалось за ее пределами. Я подняла руку и покрутила ею перед глазами. Грязные мокрые повязки сползли. Из-под них выглядывала нежная розовая кожа, затянувшая свежие раны. Кожаный браслет с овалом лунного камня был на месте, а вот подарок Бура пропал. Я задрожала от осознания, что осталась безоружна и почти раздета один на один с Дейфосом. «Ты ничего не помнишь?» Лицо мужчины не поменяло выражение, будто он не заметил охватившее меня смятение. «А есть что вспоминать?» Заныла спина, и в торе ей жутко заболела рука. Я даже испугалась, что повредила ее, но, покрутив запястьем, убедилась, что никаких травм нет. Боль была призрачной. Только для незнакомого тела чувство ощущалось слишком остро. «Берег Черницы. Твое ночное купание. Тварь из тумана». Я растерянно слушала голос Мария, но никак не могла уложить в голове, что он от меня хочет. «Ночное купание?» Да, что-то такое было. Усталость, обессилие. Ночь в разгаре и испуганный одуванчик. Мокрая глина под ногами. Сонно шепчущиеся лодки. Глубина, полная звезд, несущая меня, словно перышко. И трое мужчин, поджидающих на берегу. Я сжалась в тугой комок, обхватив себя руками. Мари чуть помедлил, но все же притянул меня ближе. Я не сразу поняла, что он держит меня как родителя ребенка, будто пытается от чего-то защитить. Там был Анжей. Он хотел надругаться надо мной, пропустить через своих дружков, а потом всласть поизмываться, снимая шкуру с глупой роганы. Мой голос прозвучал глухо. Ветер стегнул по спине ледяной плетью. Закачались ели, размахивая мохнатыми лапами. Сердце Мария пропустило удар. А затем его руки сжались сильнее, почти до боли вжимая меня в крепкое мужское тело. «Они больше не причинят тебе зла». Я едва сдерживала горячие злые слезы. «Пока жив этот ублюдок, он не оставит меня в покое. Особенно теперь. После того, как ему снова не удалось меня сломать». Страшная догадка опалила меня. И я вцепилась в запястье Дейвоса, позабыв о его колдовской натуре и чувствуя под пальцами только живое человеческое тепло. «Ведь он не успел?» Огненосец отрицательно качнул головой, и я обмякла от облегчения. Марий, по-прежнему прижимая меня к себе, заговорил снова. И в его словах была злость. «Он больше никому не причинит вреда. Но лучше бы тебе было никогда с ним не встречаться». Я открыла рот, чтобы задать вопрос, но не успела. Мы пришли, и в нескольких шагах высились ворота Приречья, окутанные пылающими символами. Болотник поставил меня на ноги, но его тяжелые горячие руки по-прежнему лежали на моих плечах, то ли поддерживая, то ли не давая сбежать. Лес шумел за спиной, и мне показалось, что он словно разросся. Сегодня мой добрый друг злился. Я не понимала, на кого именно, и мне было страшно. Болотник щелкнул пальцами, и створки сами собой начали отворяться. За ними виднелась цепь факелов, как будто все жители вышли нам навстречу. После сумрака дождливого леса дрожащие огни показались слишком яркими, и я болезненно зажмурилась. Дейвос подтолкнул меня. Пришлось идти, пытаясь сквозь плавающие перед глазами оранжевые пятна рассмотреть дорогу. Первое, что показалось неправильным, звуки. Я не слышала голосов. Только тяжелое дыхание, тихие вскрики, скрип пальцев по мокрому дереву. Сначала мне показалось, что это лишь игра теней. Видение уставшего мозга. Но с каждым шагом я убеждалась, нет, не грезится. И тогда в сердце поселился холод. Они смотрели на меня так, как я видела в кошмарах. Те, что на самом деле были воспоминаниями. Тех, где я снова оставалась одна перед толпой. Испуганная маленькая девочка, впервые в жизни увидевшая, как люди превращаются в чудовищ. Но все они считали чудовищем меня. Смотрели с отвращением, отворачивались и плевали через плечо. А потом кто-то выкрикнул, что надобно навью твари зловить, да сжечь. И толпа слилась в единый организм с десятками глаз и рук, превратилась в жуткую химеру, одержимую жаждой крови. Моей крови. Я пытливо заглядывала каждому в лицо, пытаясь поймать хоть один взгляд. Но все они отворачивались. Кое-кто ругался, иные плакали и дрожали, будто видеть меня было тошно. Все те люди, которым я помогала, которых лечила, отдавая всю себя, вычерпывая до донышка, потому что Рогана иначе не может, потому что я иначе не могу. Все встали напротив стеной огня и железа, страха и отвращения, ненависти и презрения. Калина с кухонным ножом, Василий с блестящими в свете факелов вилами, Аника, довольная как кошка, объевшаяся сметаны, десяток других приреченцев, которые благодарили меня за помощь и тайком подсовывали в корзинку сладости. Я скользила по ним взглядом, чувствуя, как под ногами начинает шататься казавшаяся такой надежной земля. Меня затошнило, и я опустила голову, судорожно сглатывая горькую слюну и стараясь держать рвотный позыв. «Я в тебе не сомневался, болотник». Вдруг раздался знакомый голос, и деревенские прянули в стороны, пропуская Даргана громобоя. «Оправдываешь свою славу?» Она не пыталась сбежать. Сухо отозвался Марий. Не в том было состояние. Я не сразу почувствовала, как его хватка изменилась, и плечо словно сдавили железные тиски. «Что ж, я рад, что ты не добил ее, а привел ко мне. Завтра на рассвете мы отправимся в школу Дэйва, где ведьма встретится со своей судьбой. Но прежде мне стоит сказать пару слов добрым людям, все это время принимавшим нас под своими крышами». Дарган повернулся спиной ко мне и Марию и воздел руки, привлекая внимание притихших селян. Шепотки и гул стихли мгновенно, и Дарган заговорил сильным красивым голосом, далеко раскатывающимся в напоенном дождем и туманом воздухе. «Люди, благочестивые, честные люди, в ваш дом пришло зло. Вы не смогли отказать в помощи одинокой девушке. И за это хвалам вам, вашим горячим сердцам, полным снисхождения и заботы о несчастных, попавших в беду. Но девушка эта оказалась порождением черного колдовства. В ней нет ничего искреннего, только безумная кровь ее предков, Лау, от которой нельзя ни сбежать, ни откупиться, ни позабыть о ее существовании». С каждым его словом я словно погружалась в небытие. Глохла и растворялась. Впрочем, нет, не растворялась, пряталась. Так далеко и глубоко, что достать меня оттуда не смог бы никто, даже если б громобой решил взрезать мою грудь и вырвать еще бьющееся сердце. Но он не приставил к моим ребрам черный меч. Он просто продолжал говорить. «Вы позволяли ей касаться своих тел, но она проникала и в вашу душу, пуская там ростки ереси. Вы сами не заметили, как подчинились ей». Толпа, не было сил назвать этих существ людьми, жадно подалась вперед, ловя каждое его слово. «Я же говорила, что она нечистая!» выкрикнул вдруг знакомый голос. Я подняла голову, пытаясь расплывающимся зрением углядеть, кто, наконец, решился открыть истинное ко мне отношение. И почти не удивилась, увидев довольное лицо и платье цвета крови. Аника. Я долго носила в себе страшную правду о болезни Марьяны. Но накануне зимних месяцев все же рассказала Артемию, что морового червя в его младшую дочь кто-то подсадил, воспользовавшись темным обрядом. Голова тогда только кивнула, запоминая сказанное. И о сути обряда, и о том, что проще всего его провести самым близким. Жаль, я не спросила его после, нашел ли он виноватого. А своими подозрениями делиться не стала, не желая вмешиваться в семейные дела. Видимо, голова предпочел закрыть глаза на мои предупреждения. Или, чего хуже, поделился ими со старшей дочерью. И теперь сестрица Марьяны дождалась возможности отомстить. Я не вслушивалась в ее слова. Но по людям прокатилась волна изумленного шепота. Я горько усмехнулась. Наверняка она сейчас честит меня почем зря. Все это я когда-то уже слышала и сомневалась, что узнаю что-то новое. И потому лишь снова опустила голову, завешивая лицо волосами. «Рогана!» — взвизгнула Аника особенно высоко. «А ты откуда знаешь?» Неожиданно прозвучал голос Бугуяра. Сын печника, до сих пор удерживаемый твердой рукой отца чуть в стороне, наконец вырвался и подскочил к толпе. Аника отшатнулась, хотя от парня ее отделяли другие приреченцы. Ей не дали отступить и скрыться. Подтолкнули в спину, призывая выслушать то, что решил сказать Бугуяр. Аника запаниковала, ее глаза забегали по сторонам. Губы побледнели и задрожали. Я наблюдала за ней сквозь спутавшиеся пряди волос, вяло удивляясь тому, что все еще могу испытывать интерес к чему-то. Дэйвосы молчали. Но не стремились прервать перепалку деревенских. Дарган прислушивался с благосклонной улыбкой, по-змеиному изогнув шею. Лицо Мария было непроницаемо. Я случайно подняла на него взгляд и тут же сжалась в комок, спешно уставившись в землю. Зелень глаз Дэйвоса почти растворилась в оранжевом огне. Он касался своей силы прямо сейчас и готов был спустить ее с поводка в любую минуту. Мне показалось, что запахло дымом и расплавленным железом. Дарган то ли не видел, в каком состоянии был его товарищ, то ли не счел его опасным. Я не смогла сдержать горькой улыбки от осознания того, что Дэйвос и вправду не считал чем-то необычным, если огненосец выжжет всю деревню вместе с жителями. В то же время я видела, как вздулись вены на лбу и руках Мария, как будто он держал груз, тяжесть которого была на грани его возможностей. Аника выкрикнула тонко и зло, стискивая руки в кулаки и грозя ими Богуяра. «Все знают, что она ведьма! Зачаровала всех, вот и молчат!» «Ты изо всех не отвечай. Говори, с чего решила, что в болезни Марьяны виновата Навья тварь?» Пан Артемий сказал. И пан Буревестник подтвердил. Болотная лихорадка сжигала Марьяну. «А ты говоришь иное. Так откуда узнала? Может, это ты его и подсадила?» Курва завистливая. Богуяр хлестал Аннику словами, как кнутом. Откуда только голос взялся? И она вся сжалась. Ее глаза бегали по сторонам. Она должна была либо сказать правду, либо сочинить достаточно убедительную ложь. Вот только Аника терялась, когда вокруг было много людей. Я давно это заметила. Вот и сейчас она не смогла быстро взять себя в руки. И сломалась, содрогнулась всем телом и закричала, размазывая по лицу злые слезы. «Да я это! Я призвала нечисть! И козленка отдала! Белого с черной звездочкой, чтобы исполнилось все в точности! Потому что я устала, что кроме нее отец никого больше не видит! Все разговоры либо о Марюшке его ненаглядной, либо о благополучии Весе. А я? Я ведь тоже его дочь. Вот только он не видит меня, не замечает, словно я призраком стала, как только мама отошла в мир иной. Ненавижу. И Марьянку, и отца, пусть провалится в Навий мир оба. Аника уже тряслась, как в лихорадке, вцепившись в волосы и раскачиваясь из стороны в сторону. Улыбка сползла с лица Даргана. Даже ему жутковато, наверное, было видеть, как из человека изливается много весен, копимая ненависть и боль. Мне было жаль Анику. Не настолько, чтобы оправдать или сказать, что она ни в чем не виновата, но все же жаль. Ты натравила нечисть на собственную сестру. Богуяр покачал головой с презрением, глядя на женщину. После этого еще смеешь наговаривать на Рагану? А чем ты лучше нее? Из раздавшейся в стороны толпы вышел Артемий. Его лицо постарело разом на 10 вёсен, и я поняла, не простит. Он смотрел на Анику, как на пустое место. А она, позабыв о чем только что кричала, цеплялась взглядом за его лицо и протягивала к нему руки. «Ты мне не дочь боли». Глухо бросил голова и повернулся спиной к женщине. Аника постояла мгновение, неверяще глядя в спину отца, потом не выдержала и сломалась, как сухая веточка. Упала на землю и заплакала, горько, точно обиженный ребенок. Артемий не смотрел на дочь и не слушал ее рыдания. Он поймал мой взгляд и чуть склонил голову. Мне померещилось, что в его глазах что-то блеснуло, но в сумерках чего только не привидится. «Прости», — глухо выдавил голова. Медленно отодвинулся, смешался с толпой, став одним из них. Я знала, за что он просит прощения. Что между пришлой девчонкой и покорностью колдунам, имеющим власть спалить до основания его весь, выбрал второе. Жизни тех, кого он знал с рождения, оказались важнее. «Что здесь происходит?» Разъяренный голос выдернул меня из спасительной темноты, и я вскинула голову в безумной надежде. Сови протолкался сквозь стонущих людей и встал перед Дарганом. Он бесстрашно смотрел в лицо Дейваса, требуя ответа. Как будто жуткое влияние громобоя никак его не затронуло. Лицо охотника было бледным, как у утопленника, но повязок на нем не было. Присмотревшись, я разглядела тонкие белесые шрамы на загорелой шее. Это же невозможно, если только Сови не владеет силой. Проблеск догадки мелькнул в голове, но рычащий голос Даргана не дал сосредоточиться и поймать ее за хвост. «Заткнись, щенок. Если не хочешь сам встать перед советом Дейвосов за помощь Рагане, послушай доброго слова. Прикрой рот и отойди. Думаешь, я не знаю, что это была твоя идея — скрывать силу лунницы? Знаешь, что бывает за пособничество потомкам Лаум? По глазам вижу, что знаешь. Пошел вон. Сови, тот Сови, которого я знала, ответил бы на оскорбление стрелой промеж глаз обидчика. Он никогда не отступил бы, не бросил в беде друга. А я смела надеяться, что все же стала ему, если не кем-то большим, то хотя бы другом. Но белые нитки шрамов на его шее словно кричали. Мне не знаком этот человек. И потому я не удивилась, когда Сови, стиснув челюсти так сильно, что вздулись вены на лбу, все же отошел на 2 шага. Право старшего во всей красе. Тихо выдохнул за моей спиной Марий. Я непонимающе покосилась на него. «О чем ты говоришь?» Болотник улыбнулся, довольно, будто долго искал ответ на сложную загадку. И, наконец, сумел подобраться к нему очень близко. Его шепот шевельнул волосы у моего виска. Если рыжий буревестник захочет, он расскажет свою историю сам. До рассвета время у вас будет, а утром мы отправимся в путь. Впрочем, не удивлюсь, если Сови присоединится к нашей дружной компании. А сейчас советую послушать Даргана. Знаешь, он славится своими публичными выступлениями. Редкостное зрелище. Странные нотки в голосе Мария заставили меня внимательно всмотреться в его лицо, в свете факелов, напомнившие маску древнего бога. Блики огня танцевали на заострившихся скулах. Глаза пылали. Их зеленый цвет полностью растворился в оранжевом пламени. Он, не отрываясь, смотрел на меня, но я не увидела в нем ненависти или торжества. Все та же отстраненность и что-то еще, едва заметное, почти неощутимое. Что-то, во что я не могла позволить себе поверить. Потому что в моем мире больше не осталось ни крупицы надежды. Громобой вскинул руку с черным мечом и взревел. Ее темное колдовство проникло в сердца каждого из вас. Развело отца с дочерью. Но отродью Лау мало было власти. Она жаждала крови. Чувствуя себя в безопасности, Навья тварь дала волю своим черным желаниям и отняла жизнь у ваших сыновей, разорвав их тела в клочья. Сон и плач наполнил воздух. Люди царапали лица ногтями и раскачивались, словно безумные, повторяя имена. Одно из них было мне знакомо. Анжей. И тогда я вспомнила. Завитки тумана. Чудовище, состоящее сплошь из извивающихся корней, рвущее на части тех, кто посмел поднять на меня руку. Алые ручьи, что бегут к чернице, словно торопясь раствориться в ее водах. Прикосновение чужой силы к моей обнаженной спине, которую я до сих пор ощущала промеж лопаток. Дарган отвернулся от толпы и подошел к нам с болотником. Черный меч был опущен и царапал острием землю, оставляя извилистый след, похожий на змеиный. Дэйва склонился ко мне так близко, что я могла бы пересчитать все морщинки, разбегающиеся от его темных глаз. Мари чуть стиснул мое плечо, предупреждая не дергаться. Но даже если бы я могла, мне нечем было нанести удар. Я думал, ты умная девочка, Ясмина. Огненосец говорил негромко и будто бы с сожалением. Был уверен, что ты понимаешь, как надо себя вести. Тебя прикрывали в этой гнилой деревеньке все от мала до велика. Тебе же надо было сделать самую малость. Сиди тихо, да? Прошептала я. Дэйвос кивнула и выпрямился, продолжая цепко держать взглядом мое лицо. Так, словно хотела рассмотреть каждый отзвук чувств, которые я буду испытывать по велению его руки. Густые темные брови заломились. Пухлый, невысокого для мужчины роста, с широким добродушным лицом, Дарган Громобой напоминал кого угодно, только не грозного огненного колдуна. Но горе тому, кто решил, будто он силен лишь на словах. Дарган поднял руку, и она вспыхнула пламенем от локтя до кончиков пальцев. Сухой жар пахнул в лицо, и я прищурилась. Огонь был белым и ослепительно ярким. Страха во мне не было. Было сожаление, что все кончится так. Именно тогда, когда я наконец поверила, что могу жить жизнью обычных людей. Дарган повел рукой в воздухе, и небеса расколола пополам невесть, откуда взявшаяся молния. Люди присели от неожиданности. Кое-кто зажал уши руками. После такой вспышки гром должен был сотрясти землю, но его не последовало. Лишь еще одна молния вспыхнула. И не погасла сразу, а прошила сгустившуюся темноту белой ниткой и ударила в дальний конец деревни. Белое сменилось алым. Где-то там занялся костер. Огромный и злой. Как раз такой, чтобы спалить дотла целую избу. Люди ахнули. Сови рванулся к Дэйвосу, сжимая кулаки, но его оттащили назад сразу несколько пар рук. Я дернулась в хватке Марии и отчаянно замотала головой. «Нет-нет-нет, пожалуйста! Только не это! Прекрати, молю тебя!» Я завизжала и рванулась к месту, которое осмелилась назвать своим домом. Пусть и только в мыслях. Дарган смотрел в ту же сторону. Его лицо было скучающим. Я повисла на вывернутых локтях, умоляя его отозвать огонь. Но Дэйвис даже не взглянул на меня. Пожар разгорался все сильнее. Подкравшаяся ночь окрасилась красным и оранжевым. Послышался треск ломающихся досок. В толпе поднялся возмущенный ропот. Хозяева домов, соседствовавших с моим, вытягивали шеи и рвались встать на защиту своих изб с водой и песком, чтобы не дать огню перекинуться. Но Дарган рыкнул повелительно, и смельчаки, уже побежавшие в сторону пожара, повернули назад. «Ничего не будет с вашими халупами. Меня не зря громобоем кличут. Грозовой огонь — мой верный пес. «Ты грозовая шавка!» — выкрикнул Сови, вырываясь из удерживающих его рук. «Прекрати ее мучить! Отзови свой огонь! Пожалуйста, пощади!» Рыдала я, жалко скривившись и всхлипывая в голос. Марий был вынужден наклониться, чтобы не сломать мне руки. Но я не чувствовала боли. Я всем сердцем рвалась туда, где сгорала часть моей души. Дарган вновь не повернул головы в мою сторону, но снизошел до ответа. «Ведьмин дух должно выжигать до основания. Все, с чем ведьма связана, будет обращено в прах и пепел. Таков закон, маленькая Рогана». Дарган посмотрел на болотника и кивнул ему. «Вряд ли тут есть темница, так что запри ее в каком-нибудь подвале. На одну ночь того будет довольно». Громобой повернулся к толпе и воздел руки к насупившимся небесам. «Мы все равно остаемся людьми, даже под чарами древнего существа, никогда не знавшего, что такое справедливость. Как бы ни хотелось вам, добрые люди, совершить акт правосудия, самым правильным будет вынести приговор ведьме публично, а затем сжечь ее на площади перед черной школой, развеяв прах над ее любимой бегущей водой, чтобы никогда она не возродилась ни единой травинкой». Дарган стоял ко мне спиной, и я не видела выражения его лица. Я не знаю, что увидели в нем приреченцы. Один за другим они стали опускаться на колени и склонять голову к земле, шепча его имя. Один за другим. Все, кого я звала друзьями, кроме Сови и тех, кто его удерживал, пали ниц перед черным служителем. А он сделал знак Марию, и тот повел меня сквозь мальцов. Жуткое ощущение, будто они кланяются мне, стало последней каплей. И я тихонько захихикала. Смех бурлил и затапливал меня волной, разрывая горло и выплескиваясь наружу визгливой истерикой. Должно быть, в тот момент я выглядела как настоящая ведьма. Сови с болью смотрел на меня. Я же смеялась. Я не переставала смеяться, даже когда над моей головой опустилась крышка подвала, оставив меня погруженной в кромешную темноту с запахом влажной плесени. Смех клокотал и рвался из горла, булькал и хрипел, смешивался со слезами и рвотой. Но остановиться я не могла. На ощупь, сотрясаясь всем телом, добрела до стены и свернулась возле нее тугим клубком, продолжая икать и размазывать слезы, сопли и желчь по лицу. Я проклинала скопом богов и прях, соткавших мне эту судьбу. Я ненавидела себя, такую беспомощную и жалкую, потому что именно такой я себя ощущала в тот момент. Жалкой тварью, ненужной даже породившей ее Нави.